Глава 13. Старый друг. Дворец, около которого приземлилась наша Виверна, был, пожалуй, даже более пышным, чем замок моего отца. Но что поразило меня еще больше, Данак вел себя здесь так небрежно, будто дом был его собственным. Я с любопытством оглядывала идеально ухоженный парк с длинными прямыми аллеями и деревья, кроны которых волей мастера-садовника сплетались в загадочные узоры. Луна освещала партер, такой же затейливый и не похожий ни на что из того, что я видела до сих пор. Белоснежные ипомеи тянули свои головки навстречу лунному свету и молчаливыми стражами охраняли их кремово-желтые гладиолусы. Молодой Носферату в пурпурной ливрее встретил нас у дверей. Его пушистые каштановые волосы накрывали плечи, и я подумала, что ему подошла бы роль придворного менестреля. Он был красив, как цветы в этом парке. На матово-белом лице светились синие глаза, не такие, как у Данага, а нежные под стать улыбке. «Господин Данаг», — на лице Носферату отразилось мимолетное удивление, которое тут же исчезло. «Тару, где госпожа?» Только тут я поняла, что перед нами слуга. «Какова же должна быть его госпожа?» «Стоп, и почему госпожа, когда Дан обещал, что нас примет его друг?» Тару чинно поклонился, сопроводив свое движение изящным взмахом белоснежной руки. «За работой. Приготовить вам покои, господин Данак?» Несмотря на вежливость слов, в них сквозило напряжение. «Покои», — подтвердил Дан, — «и ужин. Ужин моей спутницы, я хотел сказать». Тару поклонился еще раз. «Вашей спутнице тоже покои?» Данак посмотрел на меня. «Не надо», — ответила я за него, и слуга кивнул так, будто подобные пары посещали дом каждый вечер. «В доме гостит кто-то еще?» — спросил Данак в унисон моим мыслям. «Нет, господин, только семья». Данак кивнул. «Проводи нас для начала в купальню. Все остальное потом. Ты не против?» Данак снова посмотрел на меня, и я лишь улыбнулась тому, как он угадывал мои мысли. Лесное озеро, конечно, лучше, чем ничего, но больше всего я сейчас хотела погрузиться в горячую воду и растаять. Поклонившись, Тару принялся выполнять распоряжение. Когда он повернулся к нам спиной, я еще раз поразилась изяществу, с которым он передвигался. Мы миновали анфиладу залов, наполненных мебелью из красного дерева, гобеленами и бархатными гардинами, и спустя некоторое время вошли в просторную залу, в центре которой бил до самого потолка фонтан горячей воды. Я поняла, что он горячий, потому что помещение наполняли клочья пара, пахнувшего фиалками. «Спасибо, Тару, иди». Не оборачиваясь к слуге, Данак принялся раздеваться, а тот замешкался лишь на секунду у самых дверей, чтобы спросить. «Ваш вкус я знаю. Что приготовить вашей спутнице?» Я обернулась к Данагу, ожидая пояснений. «Одежда», — перевел он. «Что-нибудь эльфийское?» Я ответила не сразу. Обстановка располагала к торжественным нарядам, но показывать, что я привыкла к работе лучших портных в лунном королевстве, не хотелось. «Да», — подтвердила я, — «что-нибудь эльфийское». Едва Тару вышел, Данаг стащил с меня остатки одежды и одним движением уронил в горячий бассейн. От неожиданности я едва не пошла ко дну, но он тут же вытянул меня на поверхность, прижал к бортику и поцеловал, будто бы заглаживая вину. «Не горячо?» — спросил он, наконец отрываясь от моих губ. «Нет, я попросту уронила голову ему на плечо, позволяя отмывать меня от грязи и пота». Данак возился долго, куда больше, чем могла бы я сама. Без внимания не остался ни один кусочек кожи, включая самые потаенные. Я уже порядком расслабилась и с нетерпением ждала, когда у меня появится возможность заняться также его телом. Но мечтам моим было не суждено сбыться. Когда Данак закончил разбирать на прядки мои волосы, хоть они и были заметно короче, чем у него, но все же успели порядком спутаться и собрать кучу какой-то пыли, дверь открылась. Я резко обернулась, потому что вошедший не удосужился даже постучать. Я увидела на пороге еще одну вампиршу. На этой Носферату не было ничего, кроме длинной полупрозрачной накидки, не скрывавшей ни крутых бедер, ни контуров округлой груди, Светлые волосы ее едва достигали ушей. Руки были небрежно скрещены на груди. «О, я что-то пропустила?» Вошедшая усмехнулась и, приблизившись к бассейну, расположилась на мраморной скамье у стены. «Многое». Мне показалось, что голос Данага напрягся. «Меня интересует только куколка у тебя в руках. А где я был 60 лет, тебя не интересует?» — спросил Данаг, не давая мне возможности ответить. «Судя по всему», — блондинка продолжала смотреть на меня, только теперь она насмешливо изогнула брови, «развлекался в эльфийском малиннике». «Ивон, заткнись», — произнес Данаг спокойно, свободной рукой почему-то накрывая мне рот. Впрочем, я и правда хотела кое-что сказать. «Не хами. Ты в моем доме как-никак. Тару!» — крикнула та, кого звали Ивон, отворачиваясь к двери. Давешний слуга показался на пороге. «Все готово, миледи. Проводи гостью в спальню Данага, а нам нужно поговорить о делах». Я оглянулась на Данага в поисках поддержки, но, к моему удивлению, тот лишь поджал губы. «Иди», — сказал он тихо и бережно коснулся поцелуем моего лба. «Я скоро». Вот так вот. Просто прелесть. Мне оставалось только фыркнуть, выбраться на бортик и, подхватив из рук Тару просторное пушистое полотенце, завернуться в него. Я бросила прощальный взгляд на Данага и его друга. Глаза Данага были прищурены, взгляд Ивон мне не понравился. «Не задерживайся», — бросила я, прежде чем выйти вслед за слугой. Уже в покоях, где устроил меня Тару, упав на мягкую широкую кровать, отбивавшую всякую волю к сопротивлению, я подумала о том, кем приходится этой Ивон Дану. Никто ведь не говорил мне, что Данаг свободен. Просто в тюрьме такие мелочи не имели значения. Но то, как вел себя Данаг в этом доме, хозяйка явно не была ему чужой. С другой стороны, вряд ли он бы стал так откровенно демонстрировать свое отношение ко мне, если бы я запуталась в конец и помотала головой, отгоняя мысли, отзывавшиеся головной болью. «Увидеть бы, что сейчас происходит в купальне», мелькнуло у меня в голове скорее желание, чем осознанная мысль. И в тот же миг кровавые всполохи застлали мне взгляд, будто меня хорошенько приложили по голове, и тут же расступились. А я увидела давешнюю купальню, так, будто бы была призраком, и висела в воздухе вместе с клубами пара. «Я не хотела тебя бросать», — Ивон говорила, попутно снимая с себя накидку. Мгновение и изящные пальцы одной ноги медленно погрузились в горячую воду, будто пробуя температуру. Данаг, к счастью, наблюдал за происходящим весьма скептически. 60 лет, — услышала я. «Масса времени, чтобы меня найти». «Дан!» — меня покоробило то, как произнесла это светловолосое имя моего вампира, но я решила не обращать на это внимания. «Ты же знаешь, я не могу нарушить приказ Ламии». Мгновение и брызги воды застлали мне взгляд, а через секунду я увидела новую картину. Ладони Ивон лежали на плечах Данага абсолютно по-хозяйски. «Было бы желание». Данаг спокойно отодвинул руки Ивон. Та демонстративно подняла их вверх, показывая, что безоружна, и спиной отплыла к бортику. Облокотилась о край бассейна и запрокинула голову. Данаг, стоявший все на том же месте, стал неторопливо отмываться, будто бы находился в одиночестве. «Твоя обида понятна?» Данаг сверкнул на Ивон своими синими глазами. «Но ты зря сомневаешься во мне». Впрочем, Ивон усмехнулась и, зачерпнув горстью воду, устроила еще один небольшой фонтанчик брызг. «Если бы ты сомневался, тебя бы здесь не было». «Да», — сказал Данаг коротко, не отвлекаясь от своего занятия. Оба замолчали. Ивон играла со струйками ароматной воды, протекающей между ее пальцами. Данаг усиленно оттирал намыленные волосы. Он никак не мог достать до кончиков. Слишком длинными они были. «Дай помогу». Ивон подплыла ближе к моему вампиру и, остановившись у него за спиной, принялась делать то, о чем я мечтала совсем недавно. Ее пальцы легко разбирали покрытые пеной прядки и отпускали их в плавание по поверхности воды. На сей раз Данаг не сопротивлялся. Ни поза его, ни лицо не выглядели напряженными. «Так где ты был?» — спросил Ивон наконец. «В тюрьме», — буркнул Данак, откидывая голову назад и целиком опуская волосы в воду. «Один из пяти сидит в тюрьме?» — бровь Ивон поползла вверх. «И не один». Данак снова мрачно сверкнул глазами на вампиршу. «Ты будто бы знаешь меньше меня, а я не верю, что это так». Ивон пожала плечами. «Знаю, что Грег уснул. Попросту заперся в каком-то склепе и запер все двери. Знаю, что Ламия прыгала, как ужаленная, когда узнала об этом. Знаешь, мне кажется, она неравнодушна к Грегу. Если она вообще может быть кому-то неравнодушна». Вампирша замолчала, будто бы задумавшись о чем-то. «Пожалуй, это все», — сказала она, — «что я знаю точно. Ходили слухи, что Цепиш недоволен тобой, а затем ты пропал. Но согласись, Дан, в этом нет ничего удивительного. Ты всегда мог просто оседлать Виверну и исчезнуть». «Да», — сказал Данак тихо, и я заметила, что глаза его потухли. «Может, ты и права». Он как-то совсем обмяк, и руки Ивон тут же снова накрыли его плечи, притягивая вплотную к себе, а губы коснулись ложбинки за ухом. «Не надо». Слова прозвучали так тихо, что я не была уверена, слышала ли их на самом деле. «Ты всегда ломаешься. Еще один поцелуй заставил бы меня сжать кулаки, если бы в этот миг у меня были кулаки». «Нет, Ивон». Данак взял запястье Ивон и убрал с плеча, заставляя меня вздохнуть с облегчением. «Почему?» Ивон подняла брови, и голос ее звучал удивленно. «Из-за этой эльфочки?» Ивон улыбнулась, и я испытала неимоверное желание ее придушить. «Где ты нашел такую куколку?» Данак секунду молчал. «В тюрьме», — сказал Данак наконец. «И, пожалуйста, веди себя прилично по отношению к ней». Брови Ивон подпрыгнули еще сильнее, но Данак явно не собирался продолжать. «Но ведь она не встанет между нами?» Ивон улыбнулась кривой улыбкой змеи. Данак снова ответил не сразу. Он молча повернулся к бортику, постоял секунду. «Не знаю», — бросил он, не оглядываясь и, подтянувшись на руках, тоже закутался в полотенце и вышел прочь. А еще я долго продолжала наблюдать за тем, как Ивон нежится в горячей воде, перекатывая в пальцах прозрачные струйки. «Рия!» Мое имя, видимо, звучало уже не в первый раз, а сильные влажные руки трясли меня за плечи. Я открыла глаза и увидела перед собой обеспокоенное лицо Данага. «Я уснула?» — спросила я. Вариант был оптимистичный. Вот только полотенце на плече Данага лежало точь-в-точь, как в моем сне. И разметавшиеся по плечам чисто вымытые волосы, делавшие его ослепительно красивым, почему-то меня не радовали. «Может быть». Данак сел на кровать рядом со мной, внимательно высматривая что-то в моем лице. «Или не уснула», — сказала я. Задумчиво подцепила пряди его волос и поднесла к лицу. Волосы пахли фиалкой. «Знаешь, Дан, до сих пор меня никто не называл эльфочкой». Данак вздрогнул, и я поняла, что попала в точку. «Ты так быстро пробуждаешься?» «Я очень чувствительна к магии». «Не съезжай с темы». Данак вздохнул. «Не обращай внимания на Ивон. Она просто такая. И тебе это нравится». «Ну...» Данак покачал головой из стороны в сторону, будто размышляя. «В общем, да». Он снова вздохнул, заметив, видимо, что-то на моем лице. «Рия, я знаю ее больше 500 лет. Но это не значит...» Он кивнул. «Совсем не значит, что я испытываю к ней то, что испытываю к тебе». «Я заметила». «Что ты заметила?» Данак почему-то усмехнулся и притянул меня к груди. «Дай помогу», — передразнила я. Данак прижал меня еще сильнее. «Ивон — это Ивон, а вот что такое ты, я пока еще не понял. Но очень хотел бы понять». «Это из-за нее ты не хотел брать меня с собой?» «Глупо». Данак потерся щекой о мою макушку. И вон все равно, есть ли у меня кто-то. Она просто не способна понять, как можно настолько помешаться на другом существе. Она думает, я твоя случайная игрушка. Это так? Данак долго молчал, прежде чем ответить. Я с тобой не играю. Это все, что я могу сказать.